Глава вторая. Первый мир. Окрестности укрепленного пункта тиберианцев. Белые скалы он увидел издали. Обветренные, изъеденные временем выступы известняка возвышались над лесом, давая путникам надежный ориентир. Речушка стремилась туда же, но Глеб решил загодя выбраться на берег и не прогадал. Местность начала повышаться. Появилось хвойное редколесье, из земли выступали камни, травянистые растения измельчали до привычного лугового разноцветия. Близился знойный полдень. Сгусток энергии гиперкосмоса ярко сиял в безоблачном небе. В первом мире никогда не предскажешь, какая наступит погода. Бывает, сиреневое светило взъярится, как сегодня, и тогда приходит неожиданная жара. После вчерашнего дождя земля, все еще напитанная влагой, истекала полосами тумана. Они тянулись вверх и таяли, растворяясь в горячем воздухе. Звук бегущей воды теперь долетал до слуха монотонным гулом. Жарко, одежда пропиталась потом. Идти в гору трудно, хоть уклон и не очень крутой. Наконец Глеб добрался до ровной площадки. Деревья практически исчезли. Лишь кое-где упрямые, выносливые сосны цеплялись корнями за трещины в камне, умудряясь прорастать даже на обрывистых склонах. Отсюда открылся удивительный вид. Речушка разрезала надвое высокий, сложенный из известняковых пород холм, проточив в нем глубокое ущелье. По обе стороны над обрывами возвышались укрепления. Серый, камуфлированный белесыми разводами бронепластик, сливался с фоном скал. Гораздо отчетливее, явственнее и массивнее выглядели более древние фортификационные сооружения. Частично разрушенные башни, участки стен, ворота. Наверняка господствующую над местностью высоту в разное время использовали в качестве опорного пункта представители многих цивилизаций. Среди луговых трав часто попадались кости животных. Некоторые из них выглядели древними, окаменелыми. Обращенные к равнинам склоны защищали мощные крепостные стены, сложенные, как и постройка в лесу, из огромных гранитных блоков. Кто их вырезал и как доставил сюда, оставалось лишь гадать. Но даже гранит не выдержал бега времени, бесчисленных смещений и штурмов. Осматриваясь, Глеб заметил несколько брешей и направился к ближайшей из них. Можно было, конечно, сделать крюк и войти через ворота, но вдруг они закрыты решеткой. «Вот куда надо перебираться всей деревней», — думал он, но тут же вступал в спор с незримым, живущим внутри оппонентом. «Нет, земля тут для пахоты негодная, камни да глина, что на ней вырастет?» Непонятно, почему древний форпост, больше похожий на крепость, которую постоянно достраивали, покинут. Хотя откуда мне знать, пустует ли он? Вскарабкавшись по осыпи гранитных обломков, он оказался у подножия стены. Когда-то она была абсолютно гладкой. Кое-где еще сохранились участки первоначальной кладки. Они выглядели глинцевитыми, без видимых стыков между многотонными блоками. Но большая часть поверхности хранила следы былого. Их пронизывали трещины, покрывали глубокие выбоины и мелкие выщерблины. Кое-где виднелись подпалины, имеющие вид окружностей, с лучиками копоти по краям. Миновав пролом, Глеб оказался во внутреннем дворике. Здесь между каменных плит пробивалась пожухлая трава. Под ногами похрустывал хитин. Наверное, сотни факарсиан нашли тут свою смерть, пытаясь прорваться внутрь. Но они все же одержали верх. Об этом свидетельствовал инкубатор, выращенный между двумя бастионами. В тени нависавшей скалы, куда даже в полдень не попадали палящие лучи. Факарсианская постройка выглядела мумифицированной. Легкий ветерок лениво шевелил обрывки высохшей кожи. В прошлом каркас из хитиновых ребер покрывала плоть. Глеб не стал тут задерживаться, направился к внутренним воротам. Их опускающаяся решетка топорщилась разогнутыми в разные стороны ржавыми прутьями. За арочным проемом начинался так называемый «каменный мешок». Узкая дорога, зажатая меж высоких стен, ведущая к следующему уровню укреплений. Под ногами по-прежнему проминался хитин. Останки факерсианских бойцов давно истлели, их панцири стали пустотелыми, утратили прочность. На площадке бастиона, пристроенного к основной стене, ветер ощущался сильнее. Камни источали жар. По периметру темнели керамлитовые ложементы электромагнитных орудий. Видимо, во время штурма тиберианцы опустили стволы зенитных эмгов на прямую наводку и держались, пока не закончился боекомплект. На земле валялись тусклые россыпи разряженных энергоблоков, сорванные взрывами защитные кожухи, почерневшие стержни от сменных кассетных ускорителей, фрагменты боевой экипировки, а неподалеку из-под груды камней виднелась часть сервоприводного экзоскелета. Глеб присел в тени, сделал несколько жадных глотков воды из фляги. Жара. Терпкий запах цветущих трав плывет в знойном воздухе. Вокруг ни души. Останки давно истлели, но ворошить их в поисках оружия и патронов не поднималась рука. Тиберианцы стояли тут насмерть, бились до последнего, и, вероятно, кому-то из них Глеб обязан фактом своего рождения, ведь орды насекомых так и не добрались до их деревушки, а она всего лишь в 20 километрах отсюда. «Здесь обязательно должны быть казематы, в них и поищу», мысленно рассудил он, заметив сорванную с креплений металлическую дверь и посеченный осколками обрамленный следами копоти проем, ведущий в недра укреплений. Сжимая в руках копье, юноша пересек площадку. Брезгливым движением древко откинул наслоение хитиновых панцирей, преградивших путь, и оказался в коридоре трапециевидного сечения. Тут царил густой сумрак. Проникающего снаружи света едва хватило, чтобы разглядеть провисшие связки кабелей, проложенные под потолком. Пластиковая облицовка стен превратилась в щепу и густо укрывала пол. Обнажившуюся кладку посекло пулями. Идти в потьмах на ощупь не хотелось. Страшновато, да заблудиться недолго. Факел смастерить не из чего. Глеб коснулся сенсора на кипстеке. Заряд накопителя надо экономить, но иного варианта он не нашел. Из нанокомпа вырвался расширяющийся лучик, сформировал голографический планшет. Голубоватый призрачный свет озарил древние стены. Коридор вел вниз с небольшим уклоном. Буквально через 5-6 шагов он обнаружил массивные прикрытые ворота. Подле них серво с оторванными взрывом манипуляторами, а чуть глубже — автоматический пункт боепитания, так гласил сохранившийся указатель. К сожалению, обширная комната не принесла никаких полезных находок. От пола до потолка высились стеллажи, выполненные в виде сот, но все они пустовали, и Глеб вернулся в основной тоннель. Метров через 10 из тьмы внезапно выдавило очертания человеческой фигуры. Сердце невольно ёкнуло, замерло. Присмотревшись, он понял. Перед ним погибший тиберианец, облаченный в тяжелый бронескафандр. Вокруг высились груды хитина. Судя по разбитому забралу гермошлемов, факерсианам после многих захлебнувшихся атак пришлось воспользоваться трофейным оружием. Смоченные токсином иглы из бионических автоматов не способны пробить тяжелую броню. Боец так и остался стоять, преграждая путь, и Глебу поневоле пришлось протискиваться в небольшой зазор между массивной бронированной фигурой и стеной. Призрачный свет, источаемый кипстеком, озарил лицо погибшего. Плоть усохла и сморщилась. В пустой глазнице застрял осколок разбитого взрывом проекционного забрала. Жутковатые черты мумии обрамляли длинные волосы. Здесь приняла последний бой девушка-тиберианка. Едва ли она была намного старше Глеба. Так и происходит внезапный слом мировоззрения, когда слухи, предания вдруг материализуются, обретают черты имевших место событий, куда вплетены оборванные, непрожитые судьбы. Он был потрясен до глубин души, долго не мог отдышаться, унять бешеное биение сердца. Соприкосновение с прошлым оставило глубокий, неизгладимый отпечаток в его рассудке. Битва у Белых Скал сегодня вновь была вписана в анналы Первого мира, ведь наша история жива, пока о событиях знает и помнит хотя бы один человек. Тоннель вел все глубже и глубже. Наземная часть укреплений оказалась лишь вершиной айсберга, но ожесточенный бой отгремел и тут. Покерсианские бойцы тщательно зачистили огромный разветвленный бункер. На всем протяжении пути Глебу по-прежнему встречались останки людей и ашангов. Экран кипстека постепенно начал тускнеть, давая все меньше света. Источник питания стремительно разряжался. Заметив шахту неработающего гравилифта, Глеб отыскал техническую лесенку, которой пользовались для обслуживания кольцевых эмиттеров, и полез вниз. Горизонт подземелья, где он оказался, вероятно, был самым нижним, построенным незадолго до загадочных событий, изменивших ход истории Первого мира. Здесь сохранилось много оборудования, а следы боя носили очаговый характер. Внезапно, уже почти потеряв надежду отыскать нетронутые склады или казармы, он заметил неяркое свечение и решительно свернул в тоннель, ведущий к проблеску света. Теперь он шагал по коридору, где сохранилась облицовка и читались указатели. «Кибернетический центр». «Узел внепространственной связи. Склады РТВ. Примечание. РТВ. Робототехнические вооружения. Конец примечания. Комнаты офицерского состава. Резервная силовая установка». Слабое сияние исходило из помещения узла внепространственной связи. Бронированные створки сдвижных дверей оказались приоткрыты. Глеб боком пролез в зазор между ними и невольно замер, потрясенно осматриваясь. Большинство аппаратуры все еще работало. На консолях тлели огоньки индикации, чуть выше, проецируясь на стены, сияли голографические мониторы. На одном отображалась структура системы ожерелья, второй — рябил множеством наложенных друг на друга оперативных окон с сообщениями об ошибках и сбоях. Наиболее часто повторяющиеся надписи гласили «Внимание! Связь со станциями гиперсферных частот потеряна. Зафиксированы гравитационные искажения вертикалей. Задействован режим изоляции. Отмена невозможна». На третьем мониторе тревожно и настойчиво мигало сообщение «Получен входящий гиперсферный вызов. Источник данных — 12-й энергоуровень гиперкосмоса». Чуть ниже прокручивался искаженный помехами фрагмент видеозаписи. У Глеба перехватило дыхание. Он словно оказался в рубке истребителя класса «Фантом», очертания которой были ему знакомы по схемам из книги. «Герда, тяни! Тяни к посадочной палубе! Прикрываю!» Снарядные трассы брызнули по курсу. «Снял инфрайт с твоего хвоста! Тяни! Не теряй сознание!» Судя по динамике изображения, фантом отработал маневровыми двигателями. На миг появилась панорама газопылевой туманности, на фоне которой дрейфовало множество обломков различных космических кораблей и очертания громадного крейсера. Его броня зияла бесчисленными пробоинами. Кое-где начисто отсутствовали секции надстроек, обнажая ребра силового каркаса, но, несмотря на ужасающие тотальные повреждения, Глеб все равно узнал контур, который сотни раз видел на рисунках в книге. Это был крейсер «Тень Земли», легендарный, окутанный зловещим ореолом тайн базовый корабль тиберианцев. Но где же он находится и с кем вступил в неравную схватку? К сожалению, повторяющийся фрагмент записи не давал ответ ни на один из вопросов. В недрах белых скал на нижнем горизонте тиберианского бункера Глеб провел двое суток. Одно за другим он исследовал помещения, расположенные неподалеку от центра связи. Чаще всего взгляду открывались совершенно непонятные отсеки с установленным в них обесточенным оборудованием. Он больше не находил мертвых тел или подбитых сервов. Складывалось впечатление, что основные схватки вскипали на поверхности, среди внешних укреплений, а подземное убежище постепенно пустело по мере того, как силы защитников таяли. В конце концов, факерсиане прорвались и сюда, уничтожили нескольких выживших, взломали все двери, собрали трофейное оружие, нарушили энергопитание, но почему-то не тронули блоки кибернетических систем. Возможно, надеялись вернуться позже и во всем разобраться, или сделали ставку на особей, которых выращивали в том инкубаторе наверху. Так или иначе, но сюда больше никто не вернулся. Затянувшаяся осада белых скал задержала факерсиан почти до осени, а дальше события приняли известный Глебу оборот. Рабочие особи начали гибнуть с наступлением резкого сезонного похолодания, и обескровленные орды захватчиков отступили. Бункер, обещавший множество тайн и находок, на поверку оказался давно заброшенным и разграбленным. Глеб мыслил достаточно узко. Он искал ручное стрелковое оружие, патроны и экипировку, необходимые для выживания в период грядущего смещения. Но все это стало добычей факерсиан, которые охотно использовали трофеи. На самом деле юноша бродил меж бесценных кладезей информации, но понятия не имел, как ими воспользоваться. Гражданский кипстек, найденный в гиблом лесу, он чаще использовал в качестве примитивного фонарика, чем по прямому предназначению. На поверку его знания оказались скудны, обрывочны. Нужно родиться и вырасти в окружении техносферы, чтобы интуитивно понимать ее. Он мог бы задержаться тут на год или два, изучая различные руководства по эксплуатации, но не факт, что преуспел бы. Наконец, после долгих поисков, ему улыбнулась удача. Склады РТВ вскрыть не удалось даже факерсианам, а вот дальше, если пройти мимо огромных плотно запертых модульных ворот, попадешь в ремонтные мастерские. Войдя в подземный ангар, разделенный невысокими перегородками на отдельные секции, Глеб сразу же наткнулся на нечто любопытное. В захватах технического обслуживания застыл наполовину разобранный бронескафандр. Рядом на верстаках были аккуратно разложены разобранные системы вооружений. «Не слабо. Жаль, что не смогу починить и носить», — подумал он, направляясь к следующей секции мастерской. Здесь когда-то хозяйничал робот. Огромный, оснащенный десятками гибких рук манипуляторов, он крепился к монорельсу, проходящему над всеми отсеками. Сейчас серф был отключен. Футуристические очертания универсального ремонтного механизма терялись во тьме. Он подошел к сборочным столам, на которых оказались аккуратно разложенные детали от нескольких ручных стрелковых комплексов. Факерсиане на запчасти не позарились. Отдельные компоненты не представляли для них ценности, зато Глеб мог с легкостью собрать из них рабочий образец, ведь целый раздел наставления по боевой подготовке тиберианцев был посвящен устройству АРГ-8, легендарной колониальной модели оружия системы Ганса Гервита и ее различным модификациям. Примечание. АРГ-8. Automatic Rimp Gervit. Штурмовая винтовка системы Ганса Гервита, массово производимая на заводах корпорации Rimp Cybertronic в период Великого Исхода, отлично зарекомендовала себя в условиях неосвоенных планет на протяжении тысячелетий, в разных модификациях, являлась основным стрелковым вооружением колонистов. Конец примечания. В тусклом свете кипстека он увлеченно принялся за работу. Одна за другой детали вставали на свои места, пока в руках юноши не оказался полностью исправный стрелковый комплекс, оснащенный оптическим прицелом, гасителями отдачи, баллистическим вычислителем и подствольным гранатометом. Не хватало только боезапаса и элементов питания для механизмов автоматической перезарядки и встроенных электронных подсистем, относящихся к наиболее поздним усовершенствованиям. «Без электроники как-нибудь обойдусь, даже надежнее будет», — подумал он, соображая, где же разжиться патронами. «Интересно, а собранное оружие проходило проверку? Есть ли тут стрельбище или хотя бы контрольный стенд для испытаний?» Как оказалось, мыслил он правильно. Ремонтная мастерская оказалась единственным неразграбленным помещением уровня. Факарсиане просто не поняли, для чего предназначены хранящиеся тут запасные части. Глеб переходил от отсека к отсеку, повсюду находя бесценные предметы. Например, он поднял валяющийся на полу невзрачный цилиндр с характерной маркировкой. Им оказалась автоматическая полевая аптечка. Устройство еще сохранило небольшой заряд энергии в накопителе, и он прицепил его на пояс. Вскоре, благодаря заученным еще в детстве изображениям и схемам, Глебу удалось собрать легкий комплект композитной брони, удобной, не стесняющей движений, весящей всего 7 килограмм, но дающей отличную защиту. Не хватало только шлема со встроенным боевым сканирующим комплексом, отыскать его так и не удалось. Не нашлось в наличии и микроядерных батарей, видимо, их запас был полностью исчерпан за время длительной осады. Наверняка недостающие компоненты есть на складах РТВ, но открыть массивные ворота смогут разве что мурглы. Надо будет вернуться с ними, попробовать. И вообще, на время смещения неплохо бы укрыться тут всей деревней. Белые скалы доказали свою надежность, устояв во время прошлых подвижек планеты, осад и штурмов. Размышляя, он добрался до дальней части ангара, где обнаружил стрельбище. К его разочарованию боекомплекты уже кто-то забрал. Остались лишь пустые короба, вскрытые цинки, да разряженные магазины. И что же теперь делать? Взгляд упал на механическую систему, выступающую из пола. Посветив вокруг, он заметил еще несколько таких же подающих механизмов на каждом из стрелковых рубежей. «Боевые эскалаторы, не иначе», — промелькнула догадка. «Выходят, под полом расположены артпогреба?» Давно остановленные механизмы не сразу поддались усилиям Глеба, но он упорствовал при помощи самодельного рычага, пытаясь провернуть шестерни. Наконец раздался протяжный скрип. Ячеистая лента дрогнула, продвинулась, подавая наверх запечатанный кофр. Вскрыв его, Глеб обнаружил несколько отделений с разными видами боеприпасов. 10 снаряженных магазинов он сразу же рассовал по подсумкам, затем зарядил стрелковый комплекс и, затаив дыхание, плавно выжил спуск. Вспышка одиночного выстрела вспорола сумрак. Грохот метнулся гулким эхом. Пуля взвизгнула, уйдя в рикошет. Палец Глеба толкнул вариатор темпа стрельбы в следующее положение. Прогремела короткая очередь в 3 патрона. Дальше сработал отсекатель. Когда стих гул обветшалых металлоконструкций, он решил больше не испытывать судьбу, стреляя во мрак. Соизмерив вес оружия, экипировки и боезапаса со своими силами, он взял еще несколько гранат для подствольника и три герметично запаянные пачки патронов, чтобы было чем снаряжать магазины. Остальное надо будет поднимать наверх, а потом вывозить на телеге. Или вообще, уговорю деревенских, перебраться сюда. Неужели пригодной для пахоты земли в округе не найдем? Ведь укрепление белых скал, если отремонтировать ворота, да при помощи мурглов завалить бреши в стенах, дадут защиту от любых известных опасностей. Назад в родную деревню Глеб возвращался в приподнятом настроении, чувствуя себя настоящим героем. Шагалось легко, несмотря на вес оружия и экипировки. Находки придавали уверенности. Теперь постоять за себя, отбиться от хищников не проблема, но главное, Глеб соприкоснулся с историей. Смог воочию убедиться, что процветающая человеческая цивилизация Первого мира отнюдь не миф. Она действительно существовала, и ее основу составляли тиберианцы. «Вот бы возродить былое, снова овладеть технологиями», — думалось ему. Мечты юноши заходили далеко. Он дерзко думал о лучшей доле. «Мы отыщем старые книги, попытаемся отремонтировать хотя бы несколько сервов, и тогда все изменится. Машины — отличное подспорье в любом деле. Они смогут восстановить другие механизмы, и древняя цитадель воспрянет из забвения, снова станет неприступным оплотом». Фрагмент видеозаписи, что прокручивали резервные системы узла связи, тоже зацепил воображение, но Глеб откровенно не понимал, где искать легендарный крейсер тиберианцев и возможен ли такой поиск в принципе. В конце концов, его мысли возвращались к делам насущным. Грядущее смещение — вот о чем в действительности надо беспокоиться. Радовало еще одно наблюдение. Гиблый лес не оправдал своего зловещего названия. Во время пути Глеб слышал голоса различных обитающих в чаще тварей, видел останки различных животных, но так и не столкнулся ни с одним из опасных ксеноморфов. Скорее всего, за 12 лет большинство инопланетных существ, вырвавшихся из древних порталов, подохли, не сумев выжить в новых для себя условиях. На второй день, незадолго до полудня, он вышел к перелеску на краю заброшенных, заросших бурьяном полей, откуда уже видна околица родной деревни, и сразу же почувствовал неладное. Ветер вдруг донес запах тлена. Собака, что ли, сдохла? Так почему не уберут? Трупы на такой жаре разлагаются быстро, могут стать источником заразы, это ведь любой знает. Он невольно прибавил шаг, затем побежал прямиком через поле. Запах стал резче, превратился в смрад, а через несколько минут Глеб увидел туши мертвых мурглов. «Где ж ты был?» От крайнего дома к нему, прихрамывая, ковылял Сыть. Подбородок торговца дрожал. Под покрасневшими глазами набрякли мешки. «Что случилось?» «Покорсиане! Настю увели!» Сыть заревел в голос, некрасиво, как баба. «А дед Скайл?» — сердце оборвалось. «Убили его!» — всхлипывал торговец. «Кто резко рукой взмахнул сразу в расход? Чужих жизней не жалеют и не считают. Они народ со всех окрестных деревень согнали». «Куда их повели?» «Да к горам, известно же!» «По старой Лагрянской дороге?» Сыть лишь судорожно кивнул, не в силах говорить. «Я догоню». «Убьют!» — безнадежно выдавил торговец. «Посмотрим». Глеб с трудом задавил эмоции. «Когда это случилось?» — хрипло переспросил он. «Вчера поутру». Самообладания надолго не хватило. Рассудок все же помутился. Факарсиане? В голове не укладывается. Сколько лет о них не слышали? Почему явились? Зачем им пленные? Откуда ж мне знать? Настя, кровиночка! Причитал торговец, но Глеб его уже не слушал. Преодолев смятение, поняв, что зря теряет время, он развернулся и побежал по опустевшей улице к противоположной околице, за которой вдалеке туманились очертания гор. Древняя Лагрянская дорога начиналась в паре километров к югу от деревни и вела через скалистые пустоши вдоль давних тектонических разломов в направлении хребта, за которым, как поговаривали, простирается равнина порталов. Самое опасное и жуткое место на планете. Бег быстро выжигал силы, и Глебу часто приходилось переходить на шаг, чтобы восстановить сбившееся дыхание. «Нагоню, непременно нагоню!» Мысль билась в висках, в такт пульсации крови. Жара все никак не спадала. Черные, выпирающие из-под земли плиты, покрытые загадочными коническими выемками, не сохранили следов. Вокруг простирались изрезанные глубокими трещинами пустоши, часто попадались скалы. В период одного из смещений здесь произошли серьезные тектонические сдвиги, образовав вздыбленный ландшафт. Точнее не скажешь. Горячий ветер нес частицы пыли. Ох, как пригодился бы сейчас боевой шлем с системами фильтрации воздуха, но, увы, Глеб не нашел в бункере белых скал ничего подходящего. А снимать недостающий элемент экипировки с трупов не решился, о чем уже не раз пожалел. И все же в душе теплилась упрямая надежда. Тревога и злость подпитывали ее. Пленники на такой жаре наверняка едва передвигают ноги. К закату точно нагоню. О старой Лагрянской дороге ходили зловещие слухи. Над пустошами часто бушевали сухие грозы. Из разломов время от времени прорывалось пламя недр. Происходили подземные толчки. С грохотом оседали скалы. Но природные катаклизмы никогда не затрагивали вереницу черных плит. Дорога вела себя будто живая, подстраиваясь под изменчивый рельеф. Некоторые ее участки без видимой опоры парили над пропастью, образуя мосты. Страхи и домыслы приписывали древнему тракту мистические свойства. Слухи, один хлеще другого, рассказывали о беспечных путниках, чьи души навек заточены в черном материале, покрытых непонятным орнаментом плит. Раньше Глеб никогда не заходил так далеко к югу. Пустоши боялись, и не зря. Граничащие с ними луга постепенно выжигала зноем и пеплом, который приносил горячий ветер. Растительность скудела год от года, а случайно забревшие сюда животные погибали. Однажды в соседней деревне пастух не доглядел за скотиной, и несколько коров, бренча колокольчиками, ушли по Лагрянской дороге. Парень бросился вслед, нагнал, но назад так и не вернулся. Крестьяне издали видели взметнувшиеся к небу фонтаны пламени, и все. Ни человека, ни скотины, лишь пепел развеяло по ветру. Мысли, пробежав по кругу, вновь и вновь возвращались к важному, но безответному вопросу. Насекомоподобные существа никогда не захватывали пленных, ведь они могли вырастить в своих инкубаторах сколько угодно рабочих особей, которыми легко управлять. Так зачем же им вдруг понадобились люди? Ради чего они пересекли опасное пространство пустошей? Неужели ради сотни крестьян? Бессмысленно, но факт. Глеб остановился, переводя дух. Впереди виднелся обрыв. Выше лежал участок наклонного плато, изрезанный трещинами, из которых истекали сотни дымов. Лагрянская дорога вела себя странно. Она плавно изгибалась вдоль скал. Черная лента протянулась примерно на середине высоты тектонического сброса, словно образующие ее плиты на самом деле могли анализировать окружающую обстановку и каким-то образом перестраиваться. Сейчас они заняли наиболее безопасное для путников положение. Дымы, окутавшие плато, наверняка ядовиты, но они же, у основания обрыва, лениво пузырится вязкая лава, и лишь на уровне дороги сильный ветер создавал прослойку относительно чистого воздуха, по крайней мере, так виделось со стороны. Присматриваясь, Глеб заметил вдалеке едва различимое движение и вскинул АРГ-8, приник к оптическому прицелу. Точки, похожие на букашек, резко укрупнились. Догнал. Люди брели понуро, нестроено, едва передвигая ноги на жаре. Многие закрывали лица лоскутами ткани, оторванной от одежды, поддерживали друг друга, чтобы не упасть. Пропыленные, измученные долгим пешим переходом, они смотрели под ноги, не поднимая головы. Во главе колонны ползла бионическая машина. Вдоль края пропасти растянулись фокарсиане. Зной они переносили спокойно, двигались быстро, не выказывая признаков усталости. Зрение Глеба на секунду затуманилось. Он много слышал о насекомоподобных существах, но впервые видел их воочию. Ашанги, боевые особи, отдаленно смахивали на людей, передвигались на двух ногах, но по необходимости, он протер слезящиеся глаза и снова приник к прицелу, могли резво семенить на четырех лапах, преодолевая наиболее рискованные участки пути. «Значит, и по скалам они лазят без затруднений», — мелькнула мысль. В эти мгновения Глеб испытал сильнейшее эмоциональное потрясение. Усталость как рукой сняло, мышцы охватила лихорадочная дрожь, не имеющая ничего общего со страхом. Фигура фокарсианина влипла в паутину прицельной сетки. Палец юноши машинально продавил бугорок аппаратного зумма. Они не носили одежды или экипировки. Броней ашангам служили пластины хитинового панциря, между которыми в определенные моменты движения появлялись небольшие зазоры, обнажая бледную плоть дыхательных трубок. 20 пульсирующих отверстий образовывали косые линии, расходящиеся от живота по груди к плечам. Каждая дыхательная трубка служила в том числе и оружием, выстреливающим острые иглы, смоченные сильнейшим нейротоксином. Боевые особи обладали способностью к высшей нервной деятельности, то есть разумом. В отличие от рабочих, они воспринимали факт собственного бытия и отдавали осознанный отчет каждому совершенному действию. Детали облика и общие сведения о фокарсианах, когда-то почерпнутые из заметок Урмана, вмиг обрели материальность, воплотились в образы опаснейших существ, созданных природой с единственной целью — эффективно выживать и убивать. Глаза слезились от напряжения. Данные в узлах координатной сетки отсутствовали. Баллистический процессор так и не удалось активировать. Но и без вычислений, понятно, для точной стрельбы далековато. Надо поспешить, сократить дистанцию и действовать по ситуации, пока не наступил вечер. Он закрыл полизащитную крышку прицела, закинул оружие за спину и снова побежал, стараясь не сбиваться с дыхания. До заката оставалось 4 часа. Лагрянская дорога резко поворачивала, огибая выветренные утесы скал. После долгого бега першило в горле, нестерпимо хотелось пить. Стоило остановиться, как резко навалилась усталость, которая уже не сбивала сильнейшее нервное напряжение. С уступа, куда вскарабкался Глеб, ему открылся неплохой сектор обстрела. Отсюда колонна была похожа на змею, оставляющую сминаемый порывистым ветром пыльный шлейф. 200 метров до нее. Он жадно пил, соображая, как действовать, не замечая, как сзади, уже на пройденном участке пути, вдруг шевельнулись камни. Двое фокарсиан издали заметили погоню. Намеренно отстали от колонны и затаились среди каменных осыпей, которых на этом отрезке дороги хватало с избытком. Глеб допил воду. Один из ашангов тем временем ловко и бесшумно взобрался наверх. Его силуэт, мимикрирующий под серую поверхность скал, появился за спиной юноши. С сиплым выдохом разрядился бионический автомат. Раздался дробный перестук. Большинство игл не смогли пробить экипировку, но из-за отсутствия шлема одна из них распорола скулу, а вторая глубоко вонзилась в шею. Глеб невольно вскрикнул от боли и неожиданности, резко развернулся, одной рукой машинально выдернув иглу, а другой выхватил из набедренной кобуры пистолет системы Ганса Гервита. Ашанга отшвырнуло на пару метров, выстрелы пробили ему голову и грудь, факарсианский боец несколько раз дернулся, оставляя след слизи и крови на пыльных камнях, и затих. Глеб пошатнулся, зажимая рукой рану на шее. Дыхание вдруг участилось, в груди возникла нестерпимая боль, казалось, сердце сейчас остановится. Руки не слушались, ноги начали подкашиваться, нейротоксин действовал стремительно, не оставляя никаких шансов. Отвоевался, проморгал в засаду, глупо и обидно, разорванные мысли кружили в угасающем сознании. Кипстек отчаянно попискивал, ощутимо сжимая запястье, но Глеб уже не понимал, что и зачем надо делать. Его рассудок затуманился, проваливаясь в багряную мглу. Второй факарсианин замер у подножия скалы. Внезапная гибель напарника внушила ему тревогу. Человека должно было мгновенно парализовать, а он, вопреки ожиданиям, успел выхватить оружие. «Придется вскарабкаться наверх». Проверить, почему этот хомо оказался таким живучим, а заодно добить его, если понадобится. Резко кружилась голова, на зубах скрипела пыль. Кто-то устроил шумную возню, пытаясь содрать с него экипировку. Перед глазами все плыло. Предметы теряли резкость очертаний. Какая-то тварь навалилась на него, неумело царапая замки, не понимая, как их открыть, чтобы завладеть броней. Глеб уже не мог сопротивляться. Он понял, что умирает. Антидота нет. Бездонное сиреневое небо над головой стремительно тускнело. Ненадолго прояснившееся сознание вновь угасало, и от этого вдруг стало так страшно, тоскливо, одиноко, что чувство безысходности последних секунд жизни внезапно придало сил. Он со стоном пошевелился, а Шанг молниеносно отпрянул. Рука юноши потянулась к валяющемуся в пыли Гервету. Дрожащие пальцы сомкнулись на пистолетной рукоятке, но поднять оружие он не смог. Нейротоксин парализовал мышцы. На брюхе факарсианина раздвинулись пластины природного панциря, четко обозначив два ряда отверстий. Сейчас добьет. Кипстек отчаянно вибрировал. Его внутренняя поверхность, покрытая множеством микродатчиков, считывала жизненные показатели Глеба. Биомониторинг фиксировал критическое состояние организма, но у юноши не было стандартного височного импланта. Отсутствовала прямая нейронная связь с периферией. Он не мог отдавать мысленные приказы устройствам, которыми обладал. Факарсианин тем временем передумал стрелять, подобрался ближе. Человек умирал, и на него не стоило тратить запас игл. Глеб уже не шевелился. Из уголка его рта стекала тягучая струйка слюны. Глаза затянуло мертвенной поволокой. Замок экипировки, наконец, поддался, и Ашанг довольно засопел, приподняв наплечник. Все шло к неизбежной развязке, так считал факарсианин. Ни он, ни потерявший сознание юноша, не принимали в расчет такое понятие, как автоматика, но прежний владелец аспирианских устройств явно разбирался в древних технологиях и не раз бывал на волосок от гибели, иначе как объяснить наличие в системе нанокомпа самописной программы, обладающей функцией автозапуска? Ашанг отстегнул наплечник. Трофейная броня ценилась высоко. Ее образчики попадались крайне редко. Он не обратил внимания на крохотную искру индикации. Кипстек установил беспроводную связь с внешними устройствами. На его крохотном встроенном дисплее появилась надпись «Функция исцеления активирована». Аспирианские метаболические шунты пришли в движение, скользнули под экипировкой, впились в грудь человека и начали стремительно удлиняться. Глеб ошибался. Антидот был. Его источник сейчас сосредоточенно сопел, сдирая второй наплечник. Острые наконечники аспирианских устройств, действуя под управлением кустарной программы, ударили молниеносно и безжалостно, с легкостью пробили хитин, пронзили плоть Ашанга. Факарсианин дернулся, попытался отскочить, но два плавно изогнутых металлизированных шунта держали крепко. Покрывающие их чешуйки взъерошились, не давая жалам выскользнуть из ран. Ашанг забился в конвульсиях. У насекомого, даже учитывая его феноменальную живучесть, не было никаких шансов. Древние устройства стремительно высасывали его жизнь, поставляя в кровь Глеба антитоксин и некоторые совместимые с человеческим метаболизмом питательные вещества. Сумерки упали резко, небеса темнели, закат в первом мире скоротечен. Не верилось, что прошло всего несколько минут с момента нападения. Глеб со стоном привстал на четвереньки, и его тут же вырвало желчью. Трупы ашангов валялись поблизости, смердя токсинами. Он подобрал гервет, сунул его назад в набедренную кобуру, пошатываясь, сделал несколько шагов. Сошки стрелкового комплекса царапнули о камень. Колонна еще не успела скрыться за поворотом. Действовать надо сейчас. Глеб приник к оптическому прицелу. Руки дрожат. Навык снайперской стрельбы еще не выработался. Сноровки и выдержки явно не хватает. Голова вновь резко закружилась. Зрение на миг затуманилось. Сообщения, выведенные на крошечный экран кипстека, двоились, читались с трудом. «Нарушение химического состава крови, опасная концентрация чужеродных органических соединений, метаболический корректор отсутствует, требуется неотложная помощь специалиста». Где ж его взять? Знания давно утрачены. Все приходится делать методом научного тыка, наугад, на собственный страх и риск, не соизмеряя и не предполагая последствий. Колонна сейчас уйдет за поворот. Автоматическая аптечка, найденная среди руин блокпоста, щелкнула анализаторами, когда он сковырнул защитный колпачок и прижал ее торцом к предплечью. Глубоко вонзились иглы, несколько инъекторов сработали одновременно. Мышцы онемели, затем их охватил жар, а буквально через миг потливая дрожь непроизвольных сокращений. Зрение вновь улучшилось. «Произведена боевая стимуляция организма». Сглотнув вязкую слюну, он снова приник к оптическому прицелу. Позиция для стрельбы все еще годная. Колонну возглавляла бионическая машина. Факарсиане выращивали свою технику, потому и смогли получить господство на просторах Первого мира. Живые механизмы не подвержены сбоям, как кибернетические системы, используемые людьми. Им не вредит излучение гиперкосмоса. Короткая очередь вспорола тишину. Машина, похожая на исполинского жука, дернулась, конвульсивно приподняв передние сегменты хитинового корпуса. У бионики тоже есть свои недостатки. Органический механизм обладает нервной системой, а значит, подвержен рефлексам. Вероятно, факарсианам удалось купировать боль, потому что многосекционный жук, истекая сукровицей из полученных ран, вновь пополз по дороге, стремясь как можно быстрее уйти за поворот. Глеб взял прицел пониже, плавно выжил спуск. Магазин был снаряжен по всем правилам. Патроны в нем чередовались. Обычный, бронебойный, разрывной, зажигательный. Бионическая машина вздыбилась. Хитин не устоял. Под пулями борт вспорола, нанося смертельные раны. Люди бросились в рассыпную, кто куда, благо ширина Лагрианской дороги позволяла. А шанги, моментально определив позицию стрелка, повернули назад, занимая ближайшие доступные укрытия. Глеб огрызнулся несколькими очередями и отполз чуть назад. Метель смоченных нейротоксином игл окатила скалы. Острый запах смертельного яда поплыл в воздухе. Шелест не прекращался ни на секунду. Факарсианские боевые особи использовали обычную для них тактику. Штурмовая группа ринулась вперед. Остальные остались на позициях, прикрывая их, не давая Глебу приподнять головы. Он понимал, что ашанги без проблем вскарабкаются на скалы, и не надеялся справиться в одиночку. Серьезно повредив головную машину, Глеб остановил колонну, тревожащим огнем привлек внимание, создал угрозу и тем самым отделил пленников от конвоиров. Сработал более или менее грамотно, но теперь его жизнь напрямую зависела от поведения других людей. Рискнут ли они напасть на Факарсиан? А куда ж деваться? Дорога хоть и широкая, но с одной стороны ее ограничивают отвесные скалы, с другой — пропасть. Бежать-то, по сути, некуда, и большинство пленников, еще находясь под властью внезапных событий, схватились за оружие. В ход пошло все, что попалось под руку, а шангов, засевших в укрытиях, убивали жестоко и незамысловато. Хватали острые, увесистые обломки камней и, подскочив сзади, проламывали хитин. Пленников оказалось около сотни. Факарсиан вдвое меньше, но они быстро пришли в себя, организовали отпор. Вновь сипло зачастили бионические автоматы. То тут, то там люди падали, прошитые иглами, корчились в пыли, отравленные нейротоксином. Глеб улучил момент, резко привстал, короткими очередями перебил взбиравшихся по скале ашангов, затем перенес огонь дальше, туда, где в поисках спасения метались люди. Измотанный преследованием, отравленный чужими метаболитами, он держался лишь за счет своего упрямства. Выцеливал факарсиан, бил одиночными, стараясь не задеть людей. Бой вскипел с невиданным ожесточением. Вчерашние крестьяне, силой разлученные с семьями, дрались отчаянно, не на жизнь, а на смерть. Бионическая машина внезапно развернулась, неприцельно прыснула крупнокалиберными иглами, сметая своих и чужих. Над древней Лагрианской дорогой эхом дробились крики умирающих. Кто-то визжал, кто-то полз, пытаясь найти спасение. Горстка уцелевших ашангов резво отступила за скалы. Глеб резанул по ним длинной очередью, добивая остаток боекомплекта. Пустой магазин звякнул о камень, полетел вниз. На его место со щелчком встал полный. Ашанги уже не в счет. Корчится в лужах розоватой сукровицы. Несколько пленников, искавших укрытие, случайно наткнулись на них, сгоряча принялись добивать камнями, не обращая внимания на облако нейротоксина, которое рефлекторно испустили раненые факарсиане. Как назло, ветер к вечеру стих, смрад плыл в знойном мареве, глаза слезились, в горле першило, иглы с глухим стуком секли по скалам, бионическая машина продолжала бесноваться, впав в неуправляемую ярость. Дорога фактически опустела, повсюду в повалку живые и мертвые. Уцелевшие прячутся за павшими, но и они обречены, ведь вскоре концентрация нейротоксина достигнет смертельного уровня. Глеб прополз между камнями, меняя позицию, пока отчетливо не увидел борт факарсианской машины. «Теперь точно не промахнусь», — палец сдвинул вариатор темпа стрельбы в положение «форсированная очередь». Над Лагрианской дорогой повисла тяжелая тишина, в которой слышались лишь слабые стоны раненых. Выжившие, их набралось десятка три, не больше, пытались оказать хоть какую-то первую помощь, но люди продолжали умирать в судорогах. Глеб брел, пошатываясь, едва передвигая ноги. На него поглядывали с опаской, молча сторонились. Полосы слизи, пятна крови, ошметья, разорванной выстрелом плоти. Все смердело токсином. «Оттаскивайте раненых подальше, вниз по дороге. Там воздух чище», — с усилием выдавил он. Его послушались, дело пошло. Раны, причиненные иглами, заживут. С отравлением человеческий организм тоже может справиться, если доза токсина невелика. У многих еще был шанс. В этот миг он увидел Настю. Девушка лежала у края обрыва. Ее глаза были закрыты. Бледное лицо искажено агонией. Подбежав к ней, Глеб рухнул на колени. Приподнял голову и понял. Мертва. «Нет! Нет! Нет!» Он едва ли отдавал отчет своим действиям. Из-под наплечника легкой тиберианской брони показался метаболический шунт, изогнулся, будто живой, глянцевито блеснул. «Ох, парень, спрячь от греха, забьют тебя, если увидят!» Раздался поблизости чей-то сиплый шепот. Он даже не обернулся. Рассудок Глеба помутился от горя. Безвольное тело, валяющееся в пыли, скрюченные пальцы, судорожно сжавшие горсть гравия в предсмертном усилии. Это было невыносимо. «Настя, держись! Только держись!» «Она умерла. Ты ничего не сделаешь!» «Отвали!» — огрызнулся Глеб, отстегивая наплечник. Второй шунт глянцевито изогнулся, заставив незнакомого мужика, пытавшегося давать советы, в страхе отшатнуться. Вокруг опасливо собирались выжившие, но Глеб ни на кого не обращал внимания. Аспирианское устройство впилось в запястье девушки, соединив два организма. Опыта в запредельных способах реанимации и врачевания у Глеба не было, оставалось полагаться лишь на автоматику. Несколько секунд ничего не происходило. Затем Глеб почувствовал, как резко теряет силы. У него закружилась голова, сознание поплыло, мышцы ослабели, зато тело Насти вдруг конвульсивно выгнулось и снова обмякло, но щеки уже слегка порозовели, а из груди вырвался слабый вздох. «Ожила!» — Глеба мутило. Шунт высасывал его жизнь. «Ничего, справлюсь». «Как-нибудь справлюсь». Веки Насти дрогнули. Взгляд был мутным. Она едва ли понимала, что происходит. Плотно окружившая их толпа невольно попятилась. Люди реагировали по-разному. Кто-то молчал, кто-то подобрал и сжал в побелевших пальцах подвернувшийся под руку камень. Другие перешептывались. «Он нелюдь!» «Ага, рассказывали про таких». — подхватил щупленький мужичонка. — Жизнь высасывают из скота, а бывает, и людей губят. Думалось, все они сгинули давно. — Да это же тиберианец. По одежонке разве не видишь? — Нелюдь он, вурдалак из леса. — Заткнись пока, сейчас всем миром решим, что с ним делать. Настя уже немного пришла в себя. По крайней мере, она узнала Глеба и смогла понять происходящее. Глаза девушки расширились от ужаса, когда она попыталась приподнять руку и увидела тускло отблескивающую металлическими чешуйками змею, впившуюся в ее вены. «Не бойся, уже все, сейчас», — Глеб осторожно выдернул наконечник шунта из запястья девушки, бережно зажал ранку чистой тряпицей. «Я успел». «Ты выживешь», — шептал он, а Настя вдруг инстинктивно начала отползать, взвизгнув. «Не прикасайся ко мне! Да помогите же кто-нибудь!» «Настя, это же я, Глеб! Не трогай меня!» Его грубо схватили за плечо. Перепуганные люди смотрели на Глеба с ужасом, но пока не решались напасть. «Слышь, парень, шел бы ты своей дорогой. Видишь, девчонка тебе не рада». «Не твое дело!» «Нет, наша!» «Да я ей жизнь вернул!» Обида и боль сжали сердце. «Уходи по-здорову!» Пожилой крестьянин оттеснил Глеба в сторону и добавил тихо, но веско. «Парень, ты, видать, совсем рехнулся. Разве можно прилюдные инопланетные приблуды использовать? Был у нас в деревушке лекарь с похожей вещицей». «И что?» — с вызовом спросил Глеб. «Забили мы его насмерть. Как коровы начали дохнуть, так и забили». «Да вы все рехнулись! Это просто устройство! Я же вам жизни спас!» «Кому-то спас, а кого-то погубил», — крестьянин взглядом указал на дорогу, сплошь заваленную мертвыми телами. «А факарсиане вас бы не тронули?» «А кто же его знает?» «В полон вели, это точно. Зачем, непонятно. Ты нас освободил, низкий поклон». «Девчушка оклемается, может, со временем что-то поймет и оценит, но не сейчас. Уж поверь, пожил я достаточно, видал всякое. Так что лучше иди, иди от греха. Назад мы дорогу сами найдем, не заблудимся». Глеба мутило, мысли путались. Он снова перехватил взгляд Насти, но прочел в нем лишь глубочайший, отталкивающий ужас. В душе что-то надломилось. Пришла сухая, отчетливая мысль. «Назад в деревню мне теперь хода нет. Добрые дела никогда не остаются безнаказанными». Стало горько. Очень горько, обидно и одиноко. «Свидимся». Он отпустил ее взгляд, закинул за спину АРГ-8 и, не оглядываясь, пошел вверх по Лагрянской дороге, мимо разорванных тел ошангов, подбитые бионической машины, навстречу одиночеству, неизвестности, судьбе. Никто не попытался его догнать или остановить.